371. Почему ближайшее становится все дальше от нас? Чем больше мы думаем о том, что было и будет, тем более бледнеет перед нами то, что есть теперь. Если мы живем с умершими и умираем в их смерти, что же такое для нас ближнее? Наше одиночество становится тогда еще большим, и именно потому, что вокруг нас шумит все течение человечества. Страстность, которая присуща всему человечеству, все более и более усиливается в нас, и именно вследствие этого нам кажется, что все окружающее нас как будто бы стало более равнодушным и печальным. 372. Правило. Правило для меня всегда интереснее, чем исключение. Кто чувствует подобным образом, тот далеко ушел в познании и принадлежит к числу посвященных. 373. Воспитание. Мало-помалу мне стал ясен общий недостаток способов нашего образования и воспитания. Никто не учится, никто не стремится, никто не учит переносить одиночество. 374. Удивляться возражению. Поскольку это стало ясным для нас, так думаем мы, то нам нечего бояться противодействий с этой стороны, и мы изумляемся тому, что мы можем ясно видеть все, и однако не можем быть в безопасности. Это те же безумие и недоумение, муха пред оконным стеклом. 375. В чем ошибаются самые благородные? Кому-нибудь отдают все свое самое лучшее, самое драгоценное, и тогда любовь уже не может дать ничего, но тот, кто принимает, конечно, не считает это своим лучшим, и, следовательно, у него нет той полной признательности, на которую рассчитывает дающий. 376. Табель о рангах. Во-первых, есть поверхностные мыслители. Во-вторых, есть глубокие мыслители, те, которые стараются проникнуть в глубину вещи. В-третьих, есть основательные мыслители, которые стараются дойти до основы вещи, а это гораздо важнее, чем спускаться только до их глубины. Наконец, есть такие мыслители, которые суют голову в трясину, где нет ни глубины, ни основания. 377. Учитель и ученик. Гуманный учитель — тот, что предостерегает ученика от себя самого. 378. Уважать действительность. Можно ли смотреть без слез и без сочувствия на эту ликующую народную толпу? Прежде мы с презрением относились к поводу их ликования, и мы до сих пор думали бы так, если бы не пережили этого сами. До чего же, следовательно, может довести нас опыт? Что же такое наше мнение? чтобы не затеряться, чтобы не потерять своего разума, надо бежать от опыта. Так бежал от действительности Платон и хотел созерцать все сущее в бледных образах. Он был полон ощущения и знал, как легко поглощает рассудок волны ощущения. Разве не должен был мудрец сказать себе: «Я хочу уважать действительность, но при этом повернусь к ней спиной, потому что я знаю ее и боюсь ее»? Должен ли был он обращаться с действительностью, как африканские народы обращаются со своими князьями, приближаясь к ним задом и в то же время страхом обнаруживая свое уважение к ним? 379. Где нищие духом? Ах, как мне противно навязывать другому свои мысли! Как радуюсь я, когда соглашаюсь с мыслями других! Но иногда случается еще больший праздник, когда бывает возможно предоставить в пользование другим свой духовный дом и дар, подобно духовнику, который сидит в углу, ожидая, когда придет нуждающийся в нем человек и расскажет ему о нуждах своих мыслей для того, чтобы он подал ему руку и облегчил его беспокойную душу. Он не нуждается в благодарности. Он, может быть, убежал бы от нее, потому что она навязчива и боится уединения и тишины. Он хочет жить без имени или даже преследуемый насмешками, возможно, незаметным, чтобы не возбуждать зависти и вражды, с холодной головой, но полный знания и опыта, подобно духовному врачу для бедных, оказывающему помощь то тому, то другому, чью голову расстроили мысли, и он даже не заметит того, кто помог ему. Не заявлять свое право перед ним и не праздновать перед ним свою победу, но сказать ему «да» или «нет», так, чтобы он не заметил этого, считал себя независимым в определении правды и гордо пошел вперед. Быть как бы маленьким постоялым двором, который не отказывает никому, кто нуждается в нем, и потом забывается или служит предметом насмешек. Не обеспечивать себе преимущества, ни лучшей пищи, ни более чистого воздуха, ни более приятного настроения, но отдавать, возвращать, делиться, становиться беднее. Быть низким, чтобы быть доступным всем, никому не быть в тягость, любовь и вместе с тем самолюбие и самонаслаждение. Власть и вместе самоотречение. Постоянно лежать на солнце и знать, что кругом все растет, подымается. Вот это была бы жизнь. Тогда стоило бы жить. 380. Соблазн познания. Один взгляд на страстные умы сквозь врата науки действует так сильно, точно чары всех чар, и они становятся фантазерами, в лучших случаях поэтами. Так сильна в человеке жажда счастья познающего. 381. Кому нужен придворный шут? Очень красивые, очень хорошие, очень могущественные, почти никогда не знают полной и всем известной правды о чем-нибудь, потому что в их присутствии непроизвольно немного лгут, чувствуя их влияние и то, что можно было бы сообщить по правде, сообщается применительно к их влиянию, то есть в иной форме, в иной окраске, подробности опускаются и измышляются, и многое вовсе умалчивается. Если же эти люди хотят услышать непременно правду, то они бывают вынуждены держать придворных шутов, которые, пользуясь преимуществом глупого, не подделываются под обстоятельства.